Глава 81. Благословение или проклятие? В это время Йосю ожидал седьмое поле с братьями, намереваясь вместе сходить в подземелье. После заключения соглашения с амбициями Титана, те не пригласили его на совместную прокачку. В отличие от лазурного потока, амбиции Титана не стремились установить с ним каких-либо дружеских отношений. Они платили, он работал. Вот и все. Седьмое поле с остальными был очень огорчен, что после первого убийства гоблина-купца ник мрачного лорда так и не появился в списке рекордов. Однако Йосю не обратил на это никакого внимания. Ему было все равно. Достижения подобного рода, волнующие обычных игроков, его нисколько не трогали. Его незаинтересованность в итоге дала свои плоды. За свою помощь амбициям Титана он получил гораздо большую награду, чем можно было ожидать. Седьмое поле с братьями думали, что оно того не стоило. Однако для Йосю выбор был очевиден. Амбиции Титана были очень огорчены. Однако они не могли поступить иначе. Они ценили славу и престиж даже больше, чем обычные игроки. Название их гильдии разместилось в списке рекордов, и это того стоило. За убийство гоблина-купца Йосю получил 20 штук щетины белого волка и 30 паучьих зубов. Паучьи зубы выпадали из двух скрытых боссов паучьего логова, элитного паука и паучьего воина. Эти скрытые боссы выглядели довольно странно. Паучий воин держал в руках паукообразный паучий щит. Элитный паук использовал свои 8 лап, чтобы боксировать. После их смерти могли выпасть паучьи зубы. Из-за того, что эти подземелья можно было зачищать бесчисленное количество раз, у амбиций Титана скопилось много подобных материалов. 30 паучьих зубов было мелочью для них. Щетина белого волка выпадала из скрытого босса ледяного леса, белого волка. В первые дни открытия сервера амбиции Титана не могли обладать большим количеством подобных материалов. В прошлый раз бесконечная ночь распрощался со щетиной белого волка, считай, за бесценок. В этот раз они не могли выплатить все 20 штук щетины за один раз. Однако недавно обновились лимиты подземелий, поэтому амбиции Титана поспешили создать группу, чтобы побыстрее расплатиться с мрачным лордом. Внутри каждого игрока давила жаба. Черт, кто делает всю грязную работу? Почему они должны горбатиться, чтобы выплатить долг одному игроку? Лидер гильдии «Холодная ночь» был еще более обеспокоен. Этому мрачному орду требовалось поистине много редких материалов. В будущем появится намного больше подземелий и диких боссов. Значит ли это, что им придется каждый раз его нанимать, чтобы устанавливать очередной рекорд? Аппетиты этого парня были поистине колоссальными. Также он был очень хитер. Ему не нужны были деньги, только материалы из скрытых боссов. С таким раскладом у них не получится все время нанимать его. Даже если они и могли бы. Эта ситуация оказалась очень обременительной. Выходило, что один человек контролировал все списки рекордов на 10-м сервере. В особенности рекорды по прохождению и первое убийство диких боссов. Эти рекорды являлись своего рода статусными. Они показывали, насколько большой силой обладала гильдия. Казалось, что ситуация с рекордами не могла быть просто так взята под контроль из-за появления подобного эксперта. Откуда он вообще взялся? Холодная ночь не мог этого понять. Он также отправился к руководству гильдии, чтобы проконсультироваться по этому поводу. С подобными мыслями каждый игрок великих гильдий обеспокоенно проходил подземелье. Этой ночью топовые игроки достигнут 25 уровня, после чего они сменят снаряжение и выучат пару новых навыков. Таким образом, их сила перейдет на новый уровень. Несмотря на то, что Холодная ночь был озабочен, он уже заключил соглашение с Мрачным лордом о походе в Ледяной лес. Он должен был им помочь установить новый рекорд прохождения. «Привет, привет! Мы уже 25-й. Давай установим новый рекорд!» Амбиции Титана отправили Бесконечную ночь для переговоров с Йосю. «Оу, погодите немного. Я сейчас в подземелье», — ответил он. «Ты же не использовал все свои входы, верно?» Бесконечная ночь начал потеть. Нет, у меня остался еще один заход. Спокойно ответил Юсю. Тогда поспеши. Бесконечная ночь подпрыгивала в нетерпении. Куда ты торопишься? Нам не нужен клерк, чтобы установить новый рекорд. Сказал Юсю. Блять, да что тебе нужно в этот раз? Спросил бесконечная ночь. 10 щетин белого волка, 2 мифриловых клона и 1 кристальный посох. Ответил Юсю. Ты волчий маньяк! Бесконечная ночь зарыдал. Целая гильдия с трудом собрала 20 щетин, чтобы выплатить долг мрачному орду. Теперь же он хочет еще 10 щетин. После того, как бесконечная ночь передал лидеру гильдии требования Йосю, тот возмущенно сказал. Он что, ищет неприятности? Выглядит все именно так. Зачем ему нужно так много щетины? Если ему нужны деньги, но не все ли равно, каким будет материал? Клыки белого волка, мех белого медведя, слезы белой ведьмы, ледяные осколки. Спроси его, можно ли заменить щетину на один из этих материалов. Бесконечная ночь поспешил спросить об этом мрачного орда. Тот великодушно ответил. Хорошо, я возьму эти материалы в качестве залога. Однако, как только у вас появится необходимая мне щетина, мы проведем обратный обмен. Идет? Зачем тебе нужно столько щетины? Мрачному орду нужен был именно этот материал и никакой другой. Таким образом, выходило, что она ему была нужна не для продажи. У него должна быть определенная цель для ее использования. Чтобы сделать снаряжение, ответил Юсю. Чушь собачья! Бесконечная ночь закатил глаза. Подобные материалы использовались в создании снаряжения? Ему было очень интересно, что тут собирался из них сделать. Они были всего 20-ми уровнями. Создание подобного низкоуровневого снаряжения не имело смысла. Очевидно, если он собирался создавать снаряжение, это будет нечто высокоуровневое. Юсю не стал отвечать на его вопрос. Бесконечная ночь же не стал его допытывать. Он временно опустил вопрос, связанный с щетиной. Мифриловые иконы были обычными безделушками, они не были ценными. Однако вот третий запрос заставлял сердце бесконечной ночи болезненно сжиматься. Посох ледяного кристалла был оранжевым снаряжением 25 уровня. У амбиции титана его не было. Оранжевое снаряжение имело очень низкий шанс попадания. Оно было необычайно ценным. Поэтому его нельзя было увидеть в свободной продаже. Доказательством того, насколько тяжело оно доставалось, служило то, что даже низкоуровневое оранжевое снаряжение иногда использовалось высокоуровневыми персонажами. В ином случае, зачем еще было бесконечной ночи всюду показывать свой оранжевый кристальный крест? Оранжевое снаряжение отображало статус игрока. У нас нет сейчас посоха ледяного кристалла. Сказал бесконечная ночь. Ну, тогда поговорим об этом позже. Когда он у вас будет? Йосю никуда не торопился. Мрачный орд был все еще 21 уровнем и имел множество возможностей установить новый рекорд ледяного леса. Однако амбиции титана напротив сильно переживали. Их лучшие игроки уже достигли 25 уровня. Если они продолжат прокачку, то скоро достигнут 26 уровня. А на этом уровне установление рекорда уже не будет засчитано. Попроси что-нибудь другое. Мы можем дать что-нибудь в залог вместо посоха? Предложил бесконечная ночь. Твой кристальный крест, сказал Юсю. Блять! Взорвался бесконечная ночь. Юсю продолжил. Твой крест всего 20 уровня. Как насчет того, чтобы сверху накинуть несколько редких материалов? Бесконечная ночь не отвечал довольно продолжительное время. Он чувствовал, как отчаяние наполняет его сердце. После этого Бесконечная ночь связался с холодной ночью, говоря, что он не желает больше быть посредником между гильдией и мрачным ордом. «Пусть кто-то другой общается с ним!» Сжимая в руке кристальный крест, бесконечная ночь пошел на попятный. Холодная ночь ничего не мог поделать в такой ситуации. Ему не осталось ничего иного, кроме как добавить мрачного орда в друзья и вести переговоры уже самому. Услышав, что тот требовал в оплату своих услуг посох ледяного кристалла, он весь покраснел как рак. «У нас на самом деле его нет!» Холодная ночь был в отчаянии. Помощь этого эксперта была благословением или проклятием?